Глава 56. Спортивный зал на ферме «Мускусная крыса» является собой пример самых высоких технологий. Черный металл и хром. Полный набор тренажеров фирмы «Наутилус». Аппараты для подъема веса. Оборудование для аэробики и фруктовый бар. Барни, почти закончив тренировку, остывал, работая на велотренажере. Вдруг он почувствовал, что в зале появился еще кто-то. Гигант оглянулся и увидел, что в углу стаскивает с себя тренировочный костюм Марго Вергер. Под костюмом оказались эластичные шорты и майка поверх спортивного бюстгальтера. Марго затянула на себе широкий пояс штангиста, и Барни вскоре услышал, как в углу зазвенели металлические блины штанги. Затем Марго начала разминку, и до Барни донеслось ее слегка учащенное дыхание. Он снизил нагрузку на педали до минимума и уже вытирал лицо полотенцем, когда Марго подошла к нему в перерыве между подходами к весу. Девица посмотрела вначале на его руки, а затем перевела взгляд на свои. Обе пары верхних конечностей имели примерно одинаковый объем. «Сколько жмете лежа?» – спросила она. «Не знаю». «А мне кажется, знаете. Ведь я права?» «Наверное, 385. Или что-то около того». «385?» «Похоже, что ты, парень, привираешь. Думаю, что 385 ты не жмешь». «Может, вы и правы. У меня есть сотни баксов, и все они утверждают, что вам 385 ни за что не выжить». «Против сотни, естественно. А вы что думали?» «Ну и поиздеваюсь же я». Барни наморщил лоб, внимательно посмотрел на нее. «Окей», — произнес он после некоторого раздумья. «Блины на гриф Барни и Марго ставили вместе». Марго подсчитывала вес на том конце, где трудился медбрат, словно тот мог поставить груз меньше, чем она. Барни ответил ей тем, что демонстративно пересчитал все блины, которые оказались на ее конце грифа. Он лег на спину на скамью, а Марго в своих эластичных шортах встала у его изголовья. То место, где ее ноги соединялись с нижней частью живота, было бугорчатым, напоминая багет в стиле барокко, а массивный торс, казалось, высился до потолка. Барни устроился поудобнее, чтобы лучше чувствовать спиной поверхность скамьи. Ноги Марго пахли так, как пахнет прохладный линемент. Пальцы ее, с ногтями цвета коралла, легко прикасались к грифу. Руки, несмотря на скрытую в них силу, имели прекрасную форму. «Готовы?» «Да», — ответил Барни и двинул вес к склонившемуся над ним лицу. Барни справился с весом без особого труда. Он опустил штангу на кронштейны, а Марго полезла в спортивную сумку за деньгами. «Спасибо», — сказал Барни. «Но зато я делаю больше, чем вы отжимов из полуприседа», — только и смогла сказать она. «Знаю». «Откуда?» «Это еще что? Я и пописать стоя могу». Ее массивная шея залилась краской. «Я тоже». «Мажем еще на сотню». «Приготовьте-ка вы лучше коктейль». На стойке бара с соками находилась ваза с фруктами и орехами. Пока Барни готовил в миксере фруктовый коктейль, Марго взяла пару каштанов и раздавила их в руке. «А один сможете раздавить так, чтобы не к чему было его прижать?» – спросил Барни, вылив одно за другим два яйца в чашу миксера, предварительно разбив их об ее край. «А вы можете?» – спросила Марго, вручая ему каштан. Орех лежал на открытой ладони Барни. «Не знаю», – сказал гигант и расчистил перед собой пространство на стойке бара. Один апельсин покатился в сторону Марго. «Ой, прошу прощения». Марго подняла с пола оранжевый плод и вернул его в вазу. Барни сжал кулак. Марго посмотрела на его руку, затем перевела взгляд на лицо, затем снова на кулак. На шее у Барни вздулись жилы, а лицо налилось кровью. Все его тело задрожало от напряжения. Затем в его кулаке раздалось негромкое потрескивание. Марго, не скрывая огорчения, смотрела, как Барни подносит трясущийся кулак к миксеру. Еще мгновение, и на яичные желтки и белки в чаше что-то посыпалось. Барни включил машинку и облизал кончики своих пальцев. Марго помимо воли рассмеялась. Барни разлил коктейль по стаканам. С противоположной стороны зала они могли показаться тяжелоатлетами, выступающими в разных весовых категориях. «Похоже, что вы хотите делать все, что умеют делать парни», — сказал он. «Кроме некоторых глупостей. А вам не хотелось бы по-настоящему слиться с мужчиной?» Улыбка исчезла с лица Марго. «Не пытайтесь поймать меня на слабо своими дурацкими шуточками». «Можете попробовать на мне», — закончил он, покачав массивной головой.